Барак быстро пробежал список наций, он его знал наизусть и прикинул, что получается. «Ну как, Барак, если Гаити и Либерия будут голосовать за нас, а там еще и Франция, то, может быть, проскочим». Было еще рано радоваться. Они упорно и напряженно продолжали взвешивать каждый голос. Они не могли позволить себе потерю даже одного единственного голоса на этой сессии. В дверь опять постучали, и в комнату вошел их главный союзник, делегат Гватемалы Гранадос. В его глазах стояли слезы. Президент Чили прислал только что личные инструкции своей делегации. Велено воздержаться от голосования. Делегация тут же подала в отставку в знак протеста. «Не может быть», — воскликнул доктор Вейцман, — «президент Чили, почетный председатель сионистской организации Чили». Это страшное известие, сделавшее положение совершенно безнадежным, предстало перед ними во всей своей наготе. Кто знает, какой нажим был оказан на чилийского президента? И кто знает, кто еще подвергнется нажиму в ближайшие 24 часа? Пятница, 29 ноября 1947 года. Прозвучал удар молотка. Заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций объявлено открытым. При голосовании проекта резолюции о разделе Палестины мы будем вызывать каждую нацию по списку в отдельности. Для принятия резолюции требуется большинство в 2/3 голосов. Делегаты будут отвечать «за», «против» или «воздерживаемся». В огромном зале воцарилась торжественная тишина. Афганистан. Афганистан голосует против. Евреи потеряли первый голос. Барак тут же поставил птичку в своем списке. Аргентина. Правительство Аргентины предпочитает воздержаться. Надо что-то сделать с этими воздерживающимися. Они могут нас зарезать, шепнул Барак. Австралия. Все подались вперед, когда Эвот, первый представитель страны, входящий в Британское Содружество Наций, поднялся со своего места. «Австралия голосует за раздел», — произнес Эвот. По залу пронесся шепот. Все высказывали какие-то предположения. Вейцман нагнулся к Бараку. «Как, по-твоему, можно ли считать, что это общая тенденция Содружества? Будем считать каждого отдельно, трудно сказать. Бельгия. Бельгия голосует за раздел». Опять по залу пронесся шепот. На предыдущем голосовании, проведенном несколько дней тому назад, Бельгия воздержалась. В самый последний момент СПАК пренебрег давлением англичан. Боливия. Боливия голосует за раздел. Бразилия. Бразилия поддерживает раздел. Южноамериканские страны держались дружно. Следующей была страна, чей голос имел решающее значение. Если Советский Союз замышлял какой-нибудь подвох, это станет известно в следующую минуту всему миру. Белоруссия. Белоруссия голосует за раздел. У евреев вырвался вздох облегчения. Славянский блок с ними. Это было хорошее предзнаменование. Канада. Лестер Пирсон поднялся и сказал твердо: «Канада голосует за раздел». Чили. Вместо главы делегации, подавшего в отставку в знак протеста против инструкции президента воздержаться от голосования, поднялся другой делегат. Чилийская делегация получила распоряжение воздержаться. Китай. Китай, стремящийся установить свою гегемонию над Азией, побоялся пойти против мусульман Индии и Пакистана. Китай воздерживается. Это был удар для евреев. Коста-Рика. Арабы пытались подкупить делегата Коста-Рики посулами отдать ему свои голоса при выборах на какой-то важный пост в ООН. Он встал и посмотрел в сторону египетской делегации. Коста-Рика голосует за раздел. Человек, не давший себя подкупить, улыбнулся и сел. Куба. Куба голосует против раздела. Это был совершенно неожиданный удар для евреев. Чехословакия. Чехословакия голосует за раздел, сказал Ян Масарик. Дания поддерживает раздел. Доминиканская республика голосует за раздел. Египет. Египет голосует против и вообще не признает этого вопиющего нарушения его законных прав. Раздался удар молотка, и вслед за гневной вспышкой египтянина в зале постепенно снова воцарилась тишина. Эквадор. Эквадор голосует за. Эфиопия. Эфиопия воздерживается. Это подействовало как взрыв. Головы всех арабских делегатов повернулись в гневном изумлении в сторону Эфиопа. Сириец сердито пригрозил ему кулаком. Франция. Наступила очередь первой из четырех великих держав. Паруди медленно встал на ноги. Если Франция воздержится, это будет иметь роковые последствия для евреев. Неужели усилия Леона Блюма и французского народа пошли прахом? «Французская республика голосует за раздел», — сказал Паруди, голосом, в котором звучало нескрываемое удовлетворение. В зале возбужденно зашептались. Впервые делегаты поняли, что чудо и впрямь может совершиться. «Гватемала». «Гранада с глашатой раздела поднялся за», — сказал он. «Греция». «Греция голосует против раздела». «Гаити». Делегация Гаити, чей голос был чрезвычайно важен, сидела вот уже два дня без соответствующих инструкций. Делегация Гаити только что получила указание от своего правительства голосовать за раздел. «Гондурас». Гондурас предпочитает воздержаться. Исландия. Исландия голосует за раздел. Самая старая республика в мире помогла теперь созданию самой молодой республики. Индия. Индия против раздела. Иран против раздела. Ирак. Ирак голосует против и никогда не признает евреев. Этот день может привести только к ужасному кровопролитию. Мы голосуем против. Ливан. «Ливан голосует против раздела», — сказал Малик. «Каков итог?» — тихо спросил Вейцман у Барака. 15 за, 8 против, 7 воздержались. Это был не очень обнадеживающий результат. Евреям не хватало одного голоса до нужных двух третей, а чреватое опасностью количество воздерживающихся все росло. «Ну что скажешь, Барак?» «Вот придет очередь следующих трех латиноамериканских стран, тогда узнаем». По-моему, нам позарез нужно вырваться вперед. Уже почти половина проголосовала, а еще ничего не определилось, — сказал Вейцман. Либерия? Либерия голосует за раздел. Люксембург? Еще одна малая страна из британской сферы влияния. Люксембург голосует за раздел. Опять английскому нажиму был дан отпор, и Шуф имел теперь одним голосом больше двух третей. Мексика? Мексика воздерживается. Весь Шуф сжался. Нидерланды. Нидерланды голосуют за раздел. Новая Зеландия. Новая Зеландия голосует за. Никарагуа. За. Норвегия. За. Пакистан голосует против раздела. Следующие голоса были решающими. Панама. Панамская республика голосует за раздел. Парагвай. Парагвай только что получил указание не воздерживаться. Вернее, голосовать за раздел. Перу. Перу поддерживает раздел. Филиппины. Весь мир затаил дыхание. Ромуло отозвали из Нью-Йорка. Его заместитель поднялся. Филиппины голосуют за раздел. По залу опять пронес шепот. Члены еврейской делегации ошеломленно смотрели друг на друга. «Боже мой!» — воскликнул Барак. «Кажется, мы проскочили». Польша. Польша голосует за раздел. Евреи теперь набирали темп. Польша возместила в какой-то мере вековые преследования евреев. Представитель Сиама отсутствовал. Саудовская Аравия. Закутанный в белые одежды араб, визгливым и полным ненависти голосом, высказался против раздела. Швеция. Швеция за раздел. Наступил последний раунд. Арабы были прижаты к стене. Сирия против. Турция голосует против раздела. Барак быстро прикинул итоги. У арабов все еще был некоторый шанс. У них было уже 12 голосов и еще один верный впереди. Если теперь произойдет какое-нибудь непредвиденное изменение, все может пойти на смарку. Украина. За. Южноафриканский союз. За. Союз Советских Социалистических Республик. Вышинский встал. Союз Советских Социалистических Республик голосует за раздел. Соединенное Королевство Великобритании. Весь зал затих. Британский делегат встал и, бледный, в лице посмотрел вокруг. В этот роковой час он стоял один. Страны Содружества покинули его. Франция покинула тоже. США и те покинули. Правительство Его Величества предпочитает воздержаться, сказал англичанин срывающимся голосом. Соединённые Штаты Америки. Соединённые Штаты Америки голосуют за раздел. Всё кончилось. Корреспонденты помчались к телефонам, чтобы оповестить весь мир о результатах голосования, как только проголосовала последняя делегация. Йемен дал арабам 13-й голос, Югославия воздержалась, считаясь со своим немалым мусульманским населением. Профессор Фабрегат, представитель Уругвая, и делегат Венесуэлы дали резолюции о разделе 32-й и 33-й голоса. В Тель-Авиве началось безудержное ликование. Анализ результатов показал, что евреи одержали сокрушительную победу. У арабов было всего 13 голосов, из которых 11 принадлежали арабским или мусульманским странам. 12-й голос был голос Греции, полученный в результате шантажа. 13-й принадлежал Кубе, единственному государству, которое арабам удалось убедить какими-то доводами. Однако мужчины, добившиеся победы в Флешинг-Медоу, были реалистами. Евреи ликовали в Тель-Авиве только временно. Бен-Гурион и вожди Ишува знали, что для достижения государственной независимости требуется еще одно, даже большее чудо, ибо на устах у всех арабов был один и тот же исступленный крик: «Долой жидов!»